Глава 19. Доведение пострадавшего обратно в смотровую, осмотр и перевязка заняли весь следующий час. Как Лика и опасалась, от удара об угол действительно разошлись края раны. Немного, но требовалось их стянуть. Чем? Убила бы. И почему она не маг? Удрученно вздохнув и потерев лоб, потому что не представляла, что делать и как быть, Лика озвучила проблему пациенту. «Дайрон, я знаю, регенерация у химер довольно сильна, но рана еще не зажила, и ее края все-таки разошлись. Вы можете приказать своему телу, или сил совсем не осталось?» «Боюсь, не сейчас». Недовольно поморщившись, пациент хмуро предположил. «Может, пара стежков сможете зашить?» «Смогу, но без анестезии». «Потерплю». «Мне так жаль, простите». «Ничего, это мелочи. Давайте приступайте, пока я не передумал. И, может, уже будете обращаться ко мне на «ты»? Все же знакомы мы уже третьи сутки». Сумев улыбнуться, пока Лика мыла руки и стерилизовала иголку и нитки, мужчина стиснул зубы, когда она сделала первый стежок. «Готов вынести любую боль ради вашей прекрасной улыбки и дивного смеха. Надеюсь, я не зря пострадал, и вам понравилась песня». «Очень понравилась. Такая романтичная. А еще не пошлая и не бессмысленная, как большинство современных песен Земли. И можно на «ты». А то действительно, сияешь передо мной обнаженными частями своего мужественного тела, а я как маленькая выкаю». Второй стежок и подуть, причем пребывая в мысленном шоке от своей смелости. Что она несет? «А сколько тебе лет?» 29. Скоро 30. А тебе?» «Скоро 25. Немного регенерирующей мази, повязка и попутно прикинуть, что...» «Ох, мамочки!» «Что такое?» «Через неделю!» Рассмеявшись от неожиданного открытия, химерочка убрала инструменты и пояснила на вопросительный мужской взгляд. «У меня день рождения через неделю, а я даже и не думала, что так скоро. Бывает же. Кстати, это ведь чудесно!» «Купим дом и отметим новоселье вместе с днем рождения». Сначала выпалив, а уже затем прикусив язык под окончательно недоуменным мужским взглядом, смущенно улыбнулась. «Впрочем, неважно. Отдыхай, набирайся силы и вспоминай песни. Приду с обедом, будь готов. Не скучай». Поторопившись выйти, потому что чувствовала, какими пунцовыми становятся уши и щеки, даже зашла в ванну, чтобы умыться ледяной водой. О, боги! Она сошла с ума! «Ты чего такая малиновая?» Снежка, вылизывающая проснувшихся и перекусивших малышей, лишь мельком глянула на свою хозяйку и тут же ехидно усмехнулась. «Что, уже окучивает тебя?» «Не так, чтобы очень. Кажется, я сама его окучиваю». Сдавленно хмыкнув в полотенце, пока вытирала лицо, девушка интересовалась у удивленной питомицы. «Как думаешь, может использовать его для последнего этапа реабилитации?» «Внешне он симпатичный, приветливый. А Шадня уверяет, что еще и в меру порядочный». «А ничего, что ветреный?» «Не, замуж я и сама не тороплюсь, а как грамотному ухажеру, я уверена, ему цены нет». «Звучит... плохо звучит». «Почему?» Повесив полотенце и присев рядом с кошкой, Лика почесала ту за ушком и улыбнулась, но не слишком весело. «А еще за мной Шаард снова следит. Знаешь, только ради того, чтобы он от меня отстал, я буду с Дайроном мила и приветлива». «Неверная логика, ангелок. В корне неверная. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что это Спарта!» Громко рыкнув, а затем засмеявшись, Снежка тут же пояснила более подробно. «На текущий момент ты ничья, ничья, пока как минимум не выйдешь замуж и не родишь. И пока ты ничья, он будет контролировать тебя так, как ему угодно. Это в их крови, это неискоренимо. Ты можешь быть против, ты можешь рычать, кричать, драться, но если Химеру что-то втемяшилось, он будет следовать выбранной цели до конца». «Знать бы еще, что ему втемяшилось. Ты, кстати, не в курсе?» «Как ни странно, но нет. Я бы предположила, что он в тебя влюблен, но с этим не вяжутся некоторые мелкие, но весомые моменты. Черт его знает. Может, это приказ владыки. Может, расчет на какую-нибудь свою выгоду. Не переживай, разберемся. Не трогай ты, ладно, а присмотр никогда лишним не бывает. Но вот твоя идея с младшим Интрино... А если влюбишься? А если на меня вечером нападет випряк и загрызет? Типун тебе на язык! И тебе тоже, взаимно, милая. И вообще, хочу! О, ну раз хочу, то дерзай. Буду только рада. Но знаешь, думаю, снимать заглушку с твоего плюса я пока не буду. И не надо, не заработал еще. Проказливо улыбнувшись и перебравшись на кровать, Лика с удовольствием растянулась на мягкой поверхности. А пока давай помечтаем о доме. Хочу большую и мягкую кровать. Большую-большую и мягкую-мягкую. А я хочу домик на дереве. Чур проект с меня. Промечтав так подробно, что уже самой Лике не терпелось осмотреть дом, химеры с трудом дождались 12 часов, чтобы отправиться на встречу с хозяйкой. И тут же возникла проблема. Котята не спали. «Ну и что ты нервничаешь? У них даже еще глазки закрыты. Попищат и уснут». «И нервничаю. Вот будут у тебя дети, я тоже скажу. Попищат и все». «Остынь. И что, ну не с собой же их брать? Надо кого-нибудь оставить присматривать. Шадни?» Тут же, переведя взгляд на старшую химеру, которая зашла к ним в комнату поинтересоваться, готовы ли они идти, Снежка и Лика улыбнулись настолько синхронно, что женщина едва не запнулась на входе. «Что?» «Уважаемая Шадня», мурлыкнув и скользнув к ногам, чтобы потереться спиной о женские ноги, Снежка вкрадчиво продолжила. «А не будете ли вы столь любезны присмотреть за моими малышами, пока мы будем присматривать им дом?» «Я? Но... А почему я?» «А кто, если не вы? Вы взрослая, ответственная женщина, уже воспитавшая своих детей. Я уверена, вы справитесь». Лесть сочилась из пасти кошки так непринужденно и естественно, что Шадни не могла найти причины, чтобы отказать. С одной стороны, очень хочется сходить, с другой стороны, она им никто, и если она сейчас откажет... Демоны! «Но я надеюсь, потом вы мне позволите посетить вас на новоселье?» «Конечно, и не только на новоселье!» Облегченно улыбнувшись, Лика тут же кивнула. «Если мы все четко и быстро сделаем, то уже через неделю будем праздновать не только новоселье, но и мой день рождения. Так что готовьтесь, у вас целая неделя впереди. Снеж, идем?» «Идем». Проконтролировав, как химера садится на кровать, чтобы уже оттуда наблюдать за котятами, Снежка лишь тогда скользнула следом за своей хозяйкой, все равно не доверяя и нервничая. «Дети. Дети. Вот что теперь заботит ее больше всего. Дети и дом для детей. Ну и ангелок. Хм. А может, и ей тоже детей завести? Кандидат вроде неплох. Как бы этот вопрос ненавязчиво задать?» А на улице химеры встретили неугомонную Бонджу и Джану, решившую, наконец, навестить свою дочурку и поинтересоваться, как идет процесс восстановления. «Привет, милая». Радостно обняв ангелочка и погладив по спине, арчанка тут же поинтересовалась. «Как дела ваши? Куда торопитесь?» «Ой, тут такое дело, а мы дом решили купить. моментально сообразив, что если сейчас не заговорит строгую матушку, то та ей выскажет, почему я не в курсе. Лика затараторила как можно быстрее. «Ты ведь наверняка в курсе, кто наш спасенный и чем нас хотел наградить владыка. Так вот, мы подумали и решили, что не нужен нам их непонятно где дом, а вместо этого присмотрели себе домик неподалеку, чтобы рядом с вами жить. Сама знаешь, у Снежки котята совсем скоро уже бегать начнут, да и у меня все потихоньку налаживается. Вот решили, что раз предлагают, грех отказываться. Кстати, ты сейчас сильно занята?» «Нет». В некотором ступоре, воспринимая шокирующую информацию, Джана была моментально подхвачена под руку и потянута в сторону того самого дома, что присмотрела Снежка. «Вот и славно. Я как раз хотела спросить твоего совета. Поможешь определиться, что да как? А то, мало ли, я сама в строительстве вообще ничего не понимаю. Но ты мне обязательно подскажешь, если вдруг заметишь, какой огрех. Даже?» «Ну да». Помотав головой, чтобы поставить унесшиеся вскачь мысли на место, Джана неожиданно широко улыбнулась и снова обняла девушку. Но на этот раз так крепко, что послышался отчетливый хруст косточек и придушенный писк обнимаемый. «Ангелочек, как же я рада за тебя! Свой дом! Свой! Ты совсем взрослая уже! Ох, милая!» Прореагировав совсем не так, как опасалась Лика, Арчанка отстранила ее от себя и с улыбкой вгляделась в настороженные цветные глаза. Как чуть после шепнула ей Снежка, желание уйти от родителей и приобрести свой собственный дом считалось у орков серьезным шагом и показателей того, что ребенок вырос и осмысленно вступает во взрослую жизнь. Неважно, благодаря замужеству ли приобретался дом или лично покупался, как в ее случае. «Это самая прекрасная новость за последние дни! Ну все, веди! Мне уже не терпится посмотреть, что же вы выбрали!» Обрадовавшись энтузиазму Джаны, Лика с удовольствием отправилась за нетерпеливо прыгающей Снежкой. «Идем, идем! Время!» «Да-да, дети без присмотра, пациент без обеда. Кстати, о пациенте. Мам, что ты думаешь о нашем пациенте?» «А что именно тебя интересует, милая?» Удивленно приподняв брови, на первый за эти месяцы интерес приемной дочки к особи мужского пола Арчанка уточнила. «И с какой целью?» «Цель проста. Хочу попытаться вылечиться от своих страхов окончательно. Дедушка и духи пригасили прошлое, и я больше не ощущаю паники, когда кто-то из мужчин находится рядом. Я думала все утро, замявшись под изумленным и непонятно почему радостным взглядом Бонжи, Лика все равно закончила. Он славный». «О боги, милая, как же я рада-то!» Расшумевшись на всю улицу, да так, что привлекла внимание женщины так же, как и они, подходящие к ограде того самого участка, Арчанка всплеснула руками. «Да благослови боги этот день и этого мужчину!» «Мам!» Покраснев и закатив глаза, попутно не зная, куда себя деть от смущения, Лика постаралась притушить энтузиазм шумной управляющей. «Я же просто подумала, ну куда ты так кричишь? Вон, на нас уже косятся!» «И пускай! Пускай все знают, что я за тебя рада! Безумно рада!» Приобняв за плечи девушку, Арчанка перевела сияющий взгляд на симпатичную химеру лет 50, чье внимание они привлекли. «День добрый, уважаемая. Так это вы дом продаете? Какой чудный у вас участок! А сирень? О, какая у вас ухоженная сирень! И какая ароматная!» Лихо заболтав хозяйку, попутно выясняя, что, почему и почем, и вообще как, Иджана в кратчайшие сроки расположила к себе в первые мгновения насторожившуюся женщину, моментально успокоив, что дом будет приобретаться не для орков, а для химеры, что было немаловажным фактором в условиях продажи. Основательно пройдясь по участку и от души нахваливая его опрятность и ухоженность, Арчанка профессиональным взглядом отметила некоторую запущенность именно по части приложения мужской руки. Потрескавшаяся кое-где плитка дорожки, капельку покосившаяся ограда в самом дальнем углу, обшарпанный угол дома, чуть обветшавшая сараюшка под хозинвентарь. Ничего-ничего, если дом по-настоящему приглянется воробушку, то в их общине мужчин достаточно. Придут и все-все сделают, тем более ее дочери. Изумительно, просто изумительно. А можно теперь в дом? Да, конечно. Радуясь, что, кажется, почти нашла покупателей, хозяйка радушно улыбнулась и, отперев входную дверь ключом, провела женщин внутрь дома, сложенного из каменных блоков, снаружи оштукатуренных и покрашенных в приятный персиковый цвет. «Вы не смотрите на пустоту. Просто мы много что из мебели уже вывезли, да раздали, но самое необходимое есть». Рассказывая и немного сетуя, что нет уже дорожек на деревянном полу и цветов в доме, да и мебели минимум, хозяйка провела Иджану и Лику сначала по первому этажу, на котором располагались с одной стороны от лестницы кухня и большая кладовка за кухней, а с другой стороны гостиная, комната дочерей и совмещенный санузел. На деревянной мансарде же, на которую женщины попали по широкой и удобной лестнице, располагалась хозяйская спальня с внушительной гардеробной и, опять же, санузел. В целом Лике дом очень понравился. Единственное, что даже она заметила, дому не мешает косметический, а кое-где и более существенный ремонт. Там штукатурка облупилась, там обои пошоркались, в ванной унитаз с трещинкой, на кухне кран капельку подтекает. «Но ведь все поправимо, верно? Если есть деньги?» «Прошу прощения за нескромный вопрос. Вы давно без мужа?» Иджана, отметившая таких деталей в разы больше, присев на кушетку, которая одна из всей мебели осталась в гостиной, кивнула головой на оконную раму, которая была немного скособочена. «Это ведь с позапрошлогодних дождей такое!» «Верно. А лет 5 уж, как я вдова. Не покинь меня, Ирвин, так и не продавала бы я дом, который он сам для нас 30 лет назад со своим отцом строил». Немного грустно улыбнувшись, хозяйка развела руками. «Вдовьей пенсии-то на жизнь хватало, да вот на ремонт и нанятых работников уже не очень. Да еще и девчата одна за другой замуж повыскакивали». А у женихов их свои уж дома имелись. Ну, а как Валешка меня к себе звать стала, так и вовсе я поняла, что не в силах одна в пустом доме жить. Всегда у нас хорошо да шумно было, только уж выросли детки, свои дома завели да свои гнезда свили. Вы смотрите, если уж поторговаться хотите, то я не буду настаивать, уступлю, понимаю, что у молодых наверняка средства все наперед расписаны. Я не замужем. Не став умалчивать и тут же поправив симпатичную на вид и общение хозяйку, Лика ровно встретила удивленный взгляд. Я покупаю дом для себя и своих питомцев. Мы с вами обязательно поторгуемся, но и я прекрасно понимаю, что не из-за хорошей жизни вы дом продаете. «Скажите, а та мебель, что вы оставили, вы ее заберете или она входит в цену дома?» «Ох, милая, да, конечно, я все оставлю». Переборов любопытство и не став расспрашивать, почему, да как так получилось, что у юной девушки появилось желание и, самое главное, средство приобрести довольно большой для одной дом, хозяйка тут же поторопилась перечислить, что из утвари есть в доме. «На кухне все оставляю, вам лишь стулья подновить надобно будет, да занавески новые повесить. Сантехника в ванных комнатах не новая, конечно, но на первое время вполне сойдет. Все годами проверено да надежно. На мансардном балкончике кресло тоже оставляю, да комод в комнате, ну и кушетка эта. Кровати лишь нет, но, думаю, это дело вполне поправимое. А коли уж вы с речными дружбу водите, так и вовсе не проблема. Наслышана я, какие столяры у них справные». «Это верно!» — чинно кивнув, Иджан вставила веское слово. «Ну, коли мы к предварительному согласию пришли, давайте уж и поторгуемся теперь. Уж больно хочется как можно скорее ремонт начать, да новоселье справить. Так какая, говорите, начальная цена?» Торговалась Иджана с азартом и огоньком. Чувствовалось, что не столько ей хочется сбить цену, как просто приятно провести время. В итоге, спустя буквально 30 минут, женщины уже пришли к обоюдному и окончательному согласию, причем настолько довольные друг другом, что Марьяна, как звали хозяйку, пообещала иногда навещать юную домовладелицу и поучать, что и как растет на участке, чтобы не погубить кустарники да красивые цветники, окружавшие зону отдыха. «Вот и славно! Что ж, ждем вас через полчаса с ключами и документами у Стряпчего, что в вашем районе живет, а мы пока также за документами да поверенными сходим». Раскланившись, но не прощаясь с Марьяной, Лика с Иджаной поторопились за бумагами, подтверждающими ее личность, титул и номер счета в банке. «Ну, милая, рада?» Спустя час, когда уставшие, но довольные, женщины пили на кухне дома шамана чай со сладким пирогом, Иджана с ласковой улыбкой разглядывала сияющую химерочку. «Очень! Безумно! Это как сказка! Самый лучший подарок!» Щуря глаза и прижимая к животу купчую на дом и участок, Лика витала в облаках, уже планируя, как и что именно купит, чтобы дом зажил новой жизнью. «А у меня через неделю день рождения, представляешь? Как думаешь, я могу надеяться на новоселье через неделю?» «Милая, и ты молчала?» «Да я не только речных, я всех горных и степных на уши поставлю. Они тебе в 3 дня дом в порядок приведут». «Ну, на уши-то не надо», — тут же, вспомнив о других ушах, Лика всплеснула руками. «Ух ты ж, мать честная, совсем о пациенте забыла! А его ж тоже покормить надо, да перевязать!» Торопливо допив чай под загадочной улыбкой приемной матери, девушка не забыла снова ее обнять и от души поблагодарить, заверив, что найдет ту чуть позже и обговорит все подробности предстоящего ремонта, чтобы уже четко расписать и не упустить ничего. Особенно вопрос оплаты. Помощь родов — это, конечно, прекрасно, но «спасибо» не булькает, как любила поговаривать одна из ее коллег-библиотекарей. «Дайрон, можно к тебе?» «Прости, припозднилась». Наставив на поднос побольше тарелок, суп, жаркое и сладкий пирог с чаем, девушка проворно устроила его на небольшом столике у окна и тут же с улыбкой обернулась к пациенту и охнула. «А как? Кто?» «Упал, очнулся, гипс». Одетый в рубашку, хотя до этого не надевал ее по причине раны на спине, отводящий глаза в сторону Дайрон сиял свежим фингалом под левым глазом. «Косяки у вас какие-то буйные. Шел вроде ровно, а они вдруг как кинутся на меня. И так 3 раза. Представляешь?» «Не ври». Моментально посуровев, Химера недовольно поджала губы и требовательно продолжила. «Кто? Шадни или Шаарт? Или тут еще кто-то из доброжелателей пасется?» «Откуда?» Вскинувшись, Дайрон несколько секунд испытующе глядел в глаза сурового ангела, а затем недоверчиво поинтересовался. «Так ты все знаешь?» «Все никто не знает. Но о том, что Шадни решила блюсти мою нравственность, я догадывалась, как и о том, что Шаарт решил, кажется, стать моим врагом. Знаешь, приглядывание хорошо лишь до определенного момента, а именно пока оно не мешает моей личной жизни». Вспылив и прошипев последние слова, девушка зло сжала кулачки. И если он думает, что слово «свобода» трактуется иначе, чем в моем мире, то он глубоко заблуждается. «Дайрон, кто?» А вместо ответа взгляд в сторону и упрямо поджатые губы. «Не скажешь?» «Я же говорю, косяки...» «Хорошо». Недовольно выдохнув через нос, резче, чем хотела, продолжила. «Раздевайся». «Проблемы? Мне помочь? Ты любишь, чтобы девушки тебя раздевали?» Не сдержав ехидства, потому что снова почувствовала едва уловимый запах постороннего, буквально рядом, поняла, что Шаард обнаглел настолько, что находится уже в комнате, а не за окном. Вдох, выдох, мимолетная улыбка, приопущенные ресницы и немного понизить голос. «Дай. Можно я буду звать тебя Дай? Ты любишь, чтобы девушки сами тебя раздевали? Мне, конечно, не сложно, но, может, хотя бы сядешь. Впрочем, нет, не стоит. Лежи». Улыбаясь все шире, все кровожаднее, Лика шаг за шагом приближалась к пациенту, который уже всерьез начал опасаться за здравый ум девушки, крадущейся к нему так, словно она охотник, а он ее жертва. Да что на нее нашло? Анге, замолчав, когда пальчик девушки коснулся его губ, а ее сверкающие странным блеском глаза оказались в опасной близости, мужчина понял, что когда она уйдет, ему точно что-нибудь сломают, например, позвоночник. Если бы он был магом, если бы он был хотя бы целым. Присев на краешек кровати, обострившимся звериным чутьем девушка четко отслеживала передвижение постороннего позади себя. «Рано. Давай обойдемся без слов. Твоя утренняя песня, в ней этих слов было достаточно». Все так же, удерживая палец на мужских губах, второй рукой девушка одну за другой начала расстегивать пуговицы рубашки, отстраненно радуясь, что Дайрон лежит на боку, и пуговиц довольно много, и их расстегивание можно растянуть. «Скажи, как тебе больше всего нравится?» «Нет, не говори, я сама». Девичьи пальчики сначала осторожно, а затем все увереннее скользнули по обнаженной коже, заставив мужчину вздрогнуть от неожиданности и резко расширить зрачки. «А вот теперь как раз...» Все так же, глядя в глаза Дайрону, Лика раздраженно отчеканила. «Шаард, ты извращенец? Знаешь, я как-то не настроена на то, чтобы за мной подсматривали в моменты интимной близости. Будь любезен, выйди. Или слово владыки для тебя уже не закон? Не смей вмешиваться в мой выбор, или пожалеешь». Едва уловимый ухом раздраженный рык, выдох — и напоследок лишь дуновение ветра, оповестившего, что маг ушел. Злорадная усмешка — отнять руки и скривить губы. «Ну что, больной, косяк ушел. Раздевайся уже, сменю повязку». «Ну что ты на меня так смотришь? Думаешь, чокнулась?» «Так это уже давно». Глубоко вздохнув, Лика грустно опустила уголки губ, отмечая, с каким сочувствием на нее смотрит мужчина. «Перестань. Самой тошно». «Ты была так правдоподобна». «Захочешь свободы, не так раскорячишься». Не выдержав и встав, девушка нервно передернула плечами. «Дайрон, только без морали. Я просто хочу жить. Жить, а не существовать. И нет, ты мне не нужен. И он тоже не нужен. Мне никто не нужен. Черт бы вас побрал». «Ну...» Заметив, как предательски заблестели глаза девушки, Химер нашел себе силы и рывком сел, умудрившись поймать ангела за руку и с усилием притянув к себе усадить рядом. «Да кто ж предлагает?» «Да вообще никто». «А хочешь песню? Я же обещал». Осторожно обняв такую сильную, но в то же время такую хрупкую спасительницу, мужчина тихонько запел. «Скажи мне, что тебя тревожит, о чем душа твоя болит, я все тревоги успокою, ты лишь в глаза мне посмотри. Открой мне сердце свои тайны, быть может, я найду ответ. Мы здесь с тобою не случайно, и я спасу тебя от бед. Поверь мне, ангел, я сумею тебя услышать и понять. Любви твоей просить не смею, позволь мне лишь тебя обнять. И сразу грусть твоя исчезнет, пройдет тревога и тоска. Тебя я вытащу из бездны, и станет жизнь твоя легка. Ты только мне доверься, ангел, тобой одной лишь я живу. Я не святой и не провидец, но обещаю, я не лгу. Я сейчас заплачу. Готов предоставить плечо. Невеселая улыбка в ответ и лишь крепче объятия. «Ничего страшного, я справлюсь. За пирог. А с чем, кстати, пирог?»